Глава 29. Весь глобус – театр. Эльфы не тратили много времени на серьезные размышления. Они управляли людьми, которые думали за них. Они не занимались музыкой, не рисовали картин, не вырезали из дерева и не ваяли из камня. Их талантом был контроль над разумом, и это было единственным, в чем они преуспели. Однако были среди них и такие, кто прожил тысячи лет и, не обладая выдающимся умом, накопил массу наблюдений, опыта, цинизма и памяти, которую люди, и того не имея, сочли бы мудростью. Одна из величайших эльфийских мудростей сводилась к тому, что они никогда сами не читали. Они нашли несколько клерков, чтобы те прочитали пьесу. Они прослушали ее. Затем, когда пьеса была окончена, королева сказала: «И что, волшебники сильно интересовались этим человеком?» «Да, ваше величество», — ответил один из старейшин. Королева нахмурилась. «Эта пьеса хороша. Она обращается к нам по-доброму. Со смертными мы строги, но честны. Мы вознаграждаем тех, кто хорошо сотрудничает с нами. Наша красота преподносится удовлетворительно. Наши отношения с мужем показаны более романтичными, чем следовало бы. Но тем не менее, она хороша. Она укрепляет наше место в мире людей. Один из волшебников в самом деле носил ее с собой». Один из старейших эльфов прочистил горло. «Наша хватка слабеет, ваше величество. Люди становятся более, как бы это сказать, любопытными». Королева метнула на него взгляд, но тот был старше многих королев и не отступил. «Ты думаешь, это нам навредит? У них сговор против нас». Старшие эльфы переглянулись. Они думали, что здесь имел место сговор прежде всего потому, что они обязаны были выявлять такие вещи. За незамеченный сговор они отвечали головой перед судом фей. «Мы думаем, что это возможно», — наконец ответил он. «Почему? Каким образом?» «Нам известно, что волшебники были замечены в компании автора». «А вы не думали, что они, может быть, пытались сделать так, чтобы он не написал этой пьесы?» — резко проговорила королева. «Вы видите хоть какую-нибудь возможность того, что эти слова причинят нам вред?» «Мы пришли к заключению, что не видим, однако имеем предчувствие, что каким-то образом...» «Это же так просто! К нам, наконец, проявили настоящее уважение, а волшебники пытаются не дать им показать его. Неужели вы так глупы, чтобы это заметить?» Она повернулась на каблуке, и ее платье вскружилось. «Это непременно случится. Я сама это проконтролирую». Старшие эльфы выходили, не глядя ей в лицо. Им было известно, что бывает, когда она в таком настроении. На лестнице один из эльфов сказал: «Мне просто интересно, кто-нибудь из нас может опоясать всю землю за 3 минуты?» «Для этого нужен очень длинный пояс», — ответил другой. «А ты хотел бы, чтобы тебя называли душистым горошком?» Глаза старого эльфа были серыми, испещренными серебряными пятнышками. Они видели много ужасных вещей в свете многих солнц, и большинство из них доставили ему удовольствие. Он считал людей ценной добычей. Ни одно другое существо не испытывало столь глубокого восхищения, ужаса и подозрения. Ни одно другое существо не было способно создать у себя в уме монстров. Но иногда казалось, что они не стоили приложенных усилий. «Не думаю», — ответил он. «Итак, Уилл, ты же не против, если я буду так к тебе обращаться? Ой, декан, принеси Уиллу еще пинту этого противного эля, хорошо? Итак, о чем это я? Ах, да! Мне в самом деле понравилась эта твоя пьеса. Я вообще считаю, она великолепна. Чудак Улли весь светился. Вокруг него в трактире суетились люди. Уилл попытался сосредоточиться. Какая это была пьефа, любезный фэр? Улыбка не сошла с лица арк-канцлера, но ее края начали опускаться. Он никогда не был сторонником чтения, если оно не было вызвано необходимостью. «Та, которая про короля!» – ответил он, пытаясь уменьшить риск ошибиться. Ринсвин, сидевший за другим краем стола, отчаянно изображал пантомимы. «Кролик!» – говорил чудак Улли. «Крыса! Хорек! Вроде бы шляпа! Крыса! Грызун! Что-то с зубами!» Ринсвин, сдавшись, наклонился над столом и что-то шепнул. «Что-то про гадюку!» «Как человек женился на гадюке? В смысле, на вздорной женщине? Не на настоящей гадюке, конечно! Кто же станет жениться на настоящей гадюке? Это было бы совсем глупо!» Уилл моргнул. Будучи актером и драматургом, он не привык отказываться от угощений выпивкой, а эти люди вели себя весьма щедро по отношению к нему. Более того, они казались ему совершенно ненормальными. Благодарю, проговорил он. Он ощущал на себе чей-то взгляд, а также странный и неприятный животный запах. Повернувшись на лавке кругом, он был вознагражден широкой улыбкой. Она занимала все пространство между краем глубокого капюшона и воротником камзола. Была видна и пара карих глаз, но в глаза прежде всего бросалась улыбка. Библиотекарь поднял свою кружку и дружелюбно кивнул Уиллу. Улыбка при этом стала еще шире. «Я уверен, тебе постоянно об этом говорят!» Продолжил чудак Улли, хлопнув его по спине так сильно, что его эль расплескался. «Но у нас есть для тебя кое-какая идея! Декан, еще по кружечке, хорошо? Что-то местный эль слабоват!» «Так, значит, идея!» Он ткнул Уилла в грудь. «Слишком много королей! Вот в чем беда! А чего хочет публика, которая ходит в театры и протирает штаны?» «Башмаки», — поправил Ринсвинд. «Чего?» «Стирает башмаки, арканцлер. В театре в основном стоячие места». «Ну ладно, пусть будут башмаки. Все равно ведь протирает. Благодарю, декан. Ваше здоровье!» Чудак Улли аккуратно вытер губы и вновь повернулся к Уиллу, который пытался уклониться от тыкающего в него пальца. «Стирают башмаки, ха-ха!» сказал он и моргнул. «Забавно, забавно! С нами когда-то то же самое приключилось! Да, пару лет назад, в день летнего солнцестояния, эти ребята пытались поставить пьесу для короля, а потом раз, и повсюду оказались эльфы, ха-ха! Ну что, профессор, я выпью еще за твой счет!» Он слишком горький, чтобы считаться серьезной выпивкой. Так, о чем это я? Ах да, об эльфах. Значит, ты должен... тебе нужно... Эй, а ты чего не записываешь? Утром Ринсвинд сумел открыть глаза лишь с четвертой попытки. Да и то с помощью обеих рук. Сначала его мозг подтормаживал, словно шестеренки в нем крутились в холостую, но затем заработали большие и страшные механизмы. «Вахлдр! Вахлдр!» проговорил он, но быстро вернул контроль над речевым аппаратом. Обрывки прошлой ночи выползли из тени и принялись исполнять свой предательский танец у него перед глазами. Он застонал. «Мы же не могли этого сделать, правда же?» пробормотал он. Память подсказала ему, это было только начало. Ринсвинд сел и подождал, пока все вокруг перестанет кружиться. Он сидел на полу библиотеки. Остальные волшебники были разбросаны по всему залу. Некоторые раскинулись на книжных полках. В воздухе стоял тяжелый пивной запах. События следующего получаса скрыты занавесом. Когда он поднимается, мы видим, что волшебники уже сидят за столом. «Должно быть, это все из-за свиных шкварок», – предположил декан. «Я не помню никаких свиных шкварок», – пробормотал Думинг. «Ну, было что-то хрустящее. По-моему, оно еще шевелилось». «А я совершенно уверен, что все это последствия наших путешествий», – сказал Чудакулли. «Должно быть, такие вещи очень сильно сказываются на организме. Мы так сильно концентрировались на нашем деле, что как только расслабились, нас будто распружинило». Волшебники потихоньку оживились. Жалкое пьянство было большим позором для джентльменов, которые могли высидеть целый ужин за предательским столом в незримом университете. Но временная болезнь... Да, это накладывало особый отпечаток. Хоть они и могли жить с этой болезнью, но все равно предпочли бы, чтобы ее не было. «Точно!» – согласился профессор современного руносложения. «Дело вовсе не в драке. И не в пирушке. Она была довольно умеренной по нашим меркам», – сказал декан. «Да мы вообще не опьянели!» – живо поддержал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Память Ринсвинда, к сожалению, вела себя в буквальном смысле вероломно. Она прекрасно все сохранила. «Так что же?» – сам того не желая, спросил он. «Мы не рассказывали Уиллу ничего такого?» «Какого такого?» – не понял Чудакулли. «Ну, про нашу магическую библиотеку, например. Вы еще говорили, это хорошая идея, можешь ей воспользоваться. А еще про ланкерских ведьм и о том, как они возвели на престол своего нового короля, и как сюда прорвались эльфы, и про вечную вражду семей Силачия и Вентурия». «Мы все это рассказали?» – изумился Чудакулли. «Да, а еще про страны, в которых мы побывали, и много чего еще». «Почему меня никто не остановил?» «Декан пытался. По-моему, это тогда вы ударили его заведующим кафедрой беспредметных изысканий». Волшебники сидели в пропахшей элем комнате. «Может, попробуем все заново?» – спросил профессор современного руносложения. «И что, сказать ему, чтобы он все забыл?» – сказал Чудакулли. «Не милей ерунды, приятель!» «Думаю, мы могли бы вернуться назад в прошлое и не дать себе рассказать». «Ну уж нет, хватит этого!» – оборвал его арканцлер. Ринсвинд вынул свой экземпляр пьесы и положил перед собой. Волшебники замерли. «Продолжай!» – сказал Чудакулли. «Расскажи все! Что он написал?» Ринсвинд открыл книгу и прочел пару строк наугад. «Змейки с острым язычком, черви, ящерки, ежи». Сноска. Здесь и далее цитаты из пьесы «Сон в летнюю ночь» приводятся в переводе Михаила Лозинского. Примечание переводчика. Конец сноски. «Нет, нет, нет!» – бормотал декан, обхватив голову руками. «Прошу, скажите кто-нибудь, что мы не пели ему ежика!» Ринсвинд читал дальше про себя, шевеля губами. Он перевернул несколько страниц, а затем вернулся к началу. «Все на месте! Те же плохенькие шутки, та же неправдоподобная сумятица. Все! Как и было! Только теперь все это случится здесь!» Волшебники осмелились обменяться довольными взглядами. «Ну хорошо, значит все!» – сказал Чудакулли. «Дело сделано!» Ринсвинд перевернул еще несколько страниц. Его воспоминания о прошлой ночи были несвязными, но даже настоящий гений не смог бы извлечь какой-либо смысл, когда целая куча пьяных волшебников гомонит одновременно. «Гекс!» – позвал он. «Да!» – отозвался хрустальный шар. «Эта пьеса будет поставлена в этом мире?» «Есть такое намерение!» «А потом что случится?» Гекс рассказал ему, а затем добавил. «Это один из возможных исходов». «Погоди», – вмешался Думинг. «А их больше одного?» Разумеется, спектакль может не состояться. Фазовое пространство содержит газету с отчетом о первой постановке, которая закончилась пожаром, повлекшим гибель десятков человек. В результате театры были закрыты, а драматург погиб во время мятежа. Его закололи пикой. «Ты имеешь в виду алебардой?» – поправил его чудакулли. «Пикой», – повторил Гекс. «Это сделал торговец рыбой». «А с цивилизацией что случилось?» Гекс выдержал паузу, а затем произнес: «Человечеству не хватило 3 лет, чтобы покинуть планету».